Артур Конан Дойль. Динамитный вечер накануне Рождества. Перевод Григория Панченко. Часть вторая. Окончание. Мы прошли по еще одному коридору, более короткому, чем первый, но гораздо лучше освещенному. В конце его был тяжелый бархатный занавес, подобный театральному, скрывавший обитую зеленым сукном дверь. Она вдруг распахнулась нам навстречу, и я, к своему глубочайшему изумлению, оказался в обширном зале, где ожидало множество людей. Они сидели в выстроенных рядами креслах, а перед ними был подиум, где располагался единственный стул, а также круглый лабораторный столик со множеством реактивов на нем. Судя по общему оживлению, стало ясно. Нас здесь давно и нетерпеливо ждут. Стоило мне и моим конвоирам пройти внутрь, как зал взорвался рукоплесканиями. Люди, собравшиеся тут, принадлежали к самым разным социальным классам. Судя по одежде, большинство из них составляли ремесленники и чернорабочие, но кое-кто из присутствующих был в модном недешевом костюме, а по некоторым без труда можно было угадать, это не просто люди с достатком, но и выходцы из самых что ни на есть аристократических слоев. Среди штатских одеяний я рассмотрел и офицерские мундиры, правда, их здесь все же оказалось немного. Этнический состав присутствующих выглядел не менее пестрым, чем социальный. Опытным взглядом медика я без труда различал удлиненные черепа потомков тевтонских племен, круглые, покрытые волнистыми шевелюрами головы кельтских рас, выступающие челюсти и неукротимые черты представителей славянских народов. На миг мне даже показалось, что я попал в один из залов антропологического музея, возглавляемого профессором Ландерштайном, к слову сказать, одним из моих лучших друзей. Но, к сожалению, эта мирная иллюзия длилась недолго. Один из моих опекунов провел меня на подиум. Когда я занял место за лабораторным столом, это послужило сигналом к новой, необычайно бурной вспышке аплодисментов. Едва лишь стихли рукоплескания, к подиуму пробрался другой похититель, тот, который походил на слегка оживший труп. «Господа!» — обратился он к аудитории. «Как видите, комитет выполнил свое обещание. Будьте знакомы! Перед вами прославленный...» Я не хочу хвастаться, но он использовал именно это слово. «Доктор Отто фон Шпее». Снова последовали бурные аплодисменты, переходящие в овации. «Доктор!» — продолжал труп, повернувшись ко мне. «Думаю, правильнее всего будет сразу объяснить вам состояние дел. Вы известны как ведущий специалист по взрывчатым веществам. Все мы, те, кто собрался здесь, тоже испытываем к этой теме величайший интерес. Мы с огромным удовольствием выслушали бы вашу лекцию, точнее, разумеется, целый курс лекций. В первую же очередь советую обратить внимание на те вопросы, которые интересуют нас особо. Изготовление в домашних условиях бездымного пороха, динамита и других взрывчатых веществ. Иногда мы встречаемся с некоторыми трудностями в производстве таких составов, которые крайне необходимы для наших экспериментов. Поэтому сейчас ждем от вас ясных и точных инструкций, изложенных в доступной форме. Также вы должны рассказать нам о различных эффектах, оказываемых на эти вещества водой, температурой и другими природными агентами. Заодно хотелось бы услышать о наилучших способах хранения, а заодно уж и применения. Не вообще с этим-то мы знакомы, но с наибольшей разрушительной силой. Со своей стороны обещаю, вас будут не только внимательно слушать, но и хорошо, хотя и под неусыпным надзором, содержать. Разумеется, при условии, что вы не предпримете никакой попытки бежать от нас или позвать кого-либо на помощь. Если же вы все-таки проявите такую опрометчивость, то...» Похожий на мертвеца похититель многозначительно провел рукой по своему карману. «А вам придется ознакомиться с пулей столь же глубоко, как вы сейчас знакомы с артиллерийскими снарядами». Не могу сказать, что я расценил это высказывание как хорошую шутку, но среди слушателей оно, кажется, встретило всеобщее одобрение. «Позвольте добавить несколько слов к выступлению нашего достопочтенного председателя!» Поднялся из первых рядов какой-то коротышка. «На меня была возложена обязанность снабдить уважаемого доктора всеми ингредиентами, которые могут ему потребоваться, и я свой долг выполнил. Вон оно все, на этом столе. Так что уважаемый доктор может не отговариваться тем, что, мол, чего-то ему не хватает, а сразу приступать к лекции, сопровождая ее любыми экспериментами, которые он сочтет нужным. Только все-таки попрошу его говорить как можно более медленно и отчетливо. Некоторые из слушателей, да будет известно докладчику, недостаточно хорошо владеют немецким языком. Я понял. Давний рок хронической невезучести сейчас карает меня с удесятеренной силой, мстя за сравнительно долгий период тихой жизни. Именно сейчас, когда Вальдерих и прочие мои однокашники из числа развеселых буршей, на славу отпраздновав, предаются сладкому сну в мягких постелях, я, Отто фон Шпее, мирный человек, врач и ученый, буду принужден читать лекции какому-то комитету, тайной организации террористов и политических убийц. Причем ведь совершенно не вызывает никаких сомнений, зачем им это нужно. Для того, чтобы накопить и усовершенствовать оружие, которым они намерены взорвать государство, общество и все, что есть в мире стабильного и уважаемого. Неужели именно я буду тем человеком, который должен усилить их преступное могущество? Превратить этот дом в арсенал уничтожения, подорвать стабильность моего возлюбленного Фатерлянда и даже, возможно, взорвать священную особу моего возлюбленного кайзера? Нет. Клянусь, нет. Никогда я этого не сделаю. Особенно в сочельник. Считается, что если человек маленького роста, то он, как правило, упрям. А если он при этом носит очки, то упрям вдвойне. Я именно таков по обоим параметрам, и я никоим образом не являюсь исключением из этого правила. Я крепко стиснул челюсти и дал себе зарок. Пусть даже обрушатся небеса, ни при каких обстоятельствах с моих уст не сорвется слово, которое эти террористы могли бы обратить в свою пользу. Если они считают, что я должен читать им лекции, пускай. Не откажусь. Но, господа комитетчики, раз уж вы сами перечислили особо интересующие вас пункты, именно по этим пунктам вы ничего не узнаете. Мне явно не намеревались дать много времени для размышления. По залу уже прокатился зловещий ропот. Многие террористы начали привставать, другие постукивали по полу ногами, явно выражая нетерпение. Однако должен сказать, что кое-кто проделывал все это, казалось, скорее чувство долга, притом украдкой поглядывая на меня с довольно доброжелательным видом. Особенно странной выглядела реакция одного крепко сбитого индивидуума явственно кельтского происхождения. Он решительно придвигался к подиуму, грозно помахивал кулаками, и вместе с тем по его широкому красному лицу блуждала ободряющая улыбка, а в движениях я временами угадывал скорее не угрозу, а симпатию и призыв держаться. Я придвинулся вплотную к столу, вся поверхность которого была уставлена предметами, необходимыми для моей лекции. Во всяком случае, так думали присутствующие. На самом же деле, кое-что из этой подборки выглядело весьма забавно. Глыба соли, каменный, не бертолетовый, железный чайничек вместо тигля, кусок каретной оси, видимо, вместо пестика, и большие меха для раздувания кухонной плиты. Но все остальное более соответствовало поставленной задаче. Тут была порция ружейного пороха весом, пожалуй, не меньше пары фунтов, крупноволокнистая масса, в которую угадывался пироксилин, крахмал, флаконы с различными кислотами, бунзеновская горелка, склянка гремучей ртути, небольшое количество динамита и, наконец, огромный кувшин с водой. Водой был также наполнен и графин, но он, видимо, предназначался не для экспериментов, а для меня. Продолжение темы «Чувствуйте себя как дома». «Майн херн», — начал я, возможно, не сумев избавиться от определенной дрожи в голосе. «Сегодня вечером мы собрались здесь для того, чтобы исследовать свойства динамита и других взрывчатых веществ». Эта фраза сошла с моих губ естественно, поскольку являлась стереотипной формулой, которой обычно начинались мои лекции в общеобразовательном институте. Однако нынешние мои слушатели, похоже, были удивлены таким вступлением. Краснолицый кельт, во всяком случае, взглянул на меня с озорным восторгом. Даже тот живой труп, которого здесь называли председателем, одобрительно кивнул, видимо, будучи уверен, что я решил полностью повиноваться его требованиям. «Эти вещества, — продолжал я, — могут служить могущественными орудиями как добра, так и зла. Употребляясь во благо, они могут быть использованы для дробления породы в шахтах, устранения препятствий к навигации, скажем, взрыва ледяных торосов, или для быстрого сноса руин зданий, пострадавших, допустим, во время пожара. Но, будучи употреблены во зло... «Думаю, вам стоит перейти к изложению более практической информации», — мрачно сказал председатель. «Было обнаружено, — сообщил я, не меняя интонации, — что при соединении некоторых жидкостей с крахмалом получаются вещества, обладающие способностью ко взрыву. Наш ученый-соотечественник, выдающийся химик Шенбейн, обратил внимание на тот факт, что, использовав для этих же целей хлопок, можно достигнуть гораздо большего эффекта. Обращаю ваше внимание на еще один немаловажный факт. Шенбейн пользовался среди современников чрезвычайным уважением. Это был человек в высшей степени лояльный, преданный своей стране и... «Смените тему», — распорядился председатель. Итак, современный тип пороха, ведущий родословную от изобретения Шенбейна, на 80 весовых процентов состоит из хлопка. Он менее чувствителен к температуре, чем дымный порох. Воспламеняется лишь при 560 по Фаренгейту, тогда как для взрыва дымного пороха требуется температура 300 градусов. Также довожу до вашего сведения информацию, что бездымный пероксилиновый порох может взорваться и от сильного удара, а это абсолютно невозможно для пороха старого типа, изготовляемого из смеси серы, селитры и угля. Слушатели гневно заворчали, и председатель в третий раз прервал меня. «Полагаю, нам гораздо важнее знать другое, а именно надежную технологию изготовления. Может быть, вы проявите такую любезность и вернетесь к этой теме?» «Я не намерен идти у вас на поводу и проявлять такую любезность, сударь», — решительно заявил я. На сей раз из зала донеслись возгласы подлинной ярости. А председатель медленно вынул руку из кармана и продемонстрировал, что в ней зажато. Потом направил это на меня. «Надеюсь, вы пересмотрите это свое решение, гердоктор». «Считается, что люди маленького роста, как правило, отличаются не только упрямством, но и робостью. А если они при этом носят очки, то вдвойне. И я, как оказалось, в этом случае тоже не стал исключением из правила. Стыдно признаться, но в этот миг такие возвышенные чувства, как забота о безопасности моего возлюбленного Фатерлянда и даже священные особы моего не менее возлюбленного Кайзера, вдруг улетучились из моей головы. Их место заняла одна всеобъемлющая мысль. Я, Отто фон Шпее, нахожусь на пороге вечности. В конце концов, возразил я себе прежнему, все подробности изготовления взрывчатки эти террористы могут узнать и сами. Для этого достаточно повнимательнее проштудировать любой учебник по химии. Неужели я действительно должен пожертвовать своей жизнью, столь ценной для науки и общества, за такой пустяк? И я, теперь уже точно не сумев избавиться от определенной дрожи в голосе, с недостойной, хотя и объяснимой поспешностью, возобновил лекцию. Как известно, начальный этап изготовления бездымного пороха выглядит следующим образом. Отходы хлопковой пряжи огружаются в азотную кислоту. Собственно, взрыв как таковой в данном случае является бурным соединением кислорода, содержавшегося в кислоте, с углеродом, содержавшимся в хлопке. Но, конечно же, не все так просто. Прежде всего, после первого этапа образовавшийся продукт необходимо как следует промыть. Иначе остатки азотной кислоты, воздействуя на хлопковые волокна, вызывают их обугливание и постепенно превращают искомый продукт в липкую массу. В ходе этого процесса выделяется высокая температура, часто оказывающаяся достаточной, чтобы привести их к преждевременному взрыву. Так что, господа, как видите, первичная очистка — очень важный вопрос, пренебрегать которым крайне опасно. После этого нужно добавить немного серной кислоты, чтобы провести дегидратацию. И только после этого образовавшееся вещество можно назвать продуктом, из которого путем сравнительно несложных дальнейших операций можно получить пригодный к использованию порох. Слушатели опять вознаградили меня громкими аплодисментами. Для этого им даже пришлось оторваться от записей. Вообще же вынужден признать, что никогда прежде я не выступал перед столь внимательной аудиторией. Все здесь конспектировали мою лекцию с гораздо большим прилежанием, чем свойственно обычным студентам. Раз уж внимание собравшихся оказалось столь сконцентрировано на том, чтобы как можно точнее сохранить мои слова, глупо было не воспользоваться этим. Приводя примеры, сыпля терминами и формулами, я незаметно оглядывался по сторонам в поисках вероятных путей спасения. Подиум, на котором располагался лабораторный стол, и, следовательно, ваш покорный слуга, был довольно высок и простирался до самой стены. А как раз на этом участке стены располагалось окно, занавешенное, но, по-моему, полуоткрытое. Куда выходит оно? Может быть, на задворке, в полузаброшенный сад? И если так, сумею ли я, выскочив туда, добраться до людной улицы, прежде чем меня перехватят? Во всяком случае, шансы добраться до самого окна у меня были. Но это, конечно, если меня бросится хватать. А вдруг они вместо этого сразу начнут стрелять? Конечно, оружие тут есть у многих, если не у всех, но руки их заняты конспектированием лекции. Так что непосредственно в руке револьвер сейчас кажется лишь у одного, у председателя. А где он сейчас? По другую сторону стола. Поэтому, вероятно, сам стол и расставленные на нем предметы помешают председателю быстро и точно прицелиться. К сожалению, всех возможностей короткоствольного огнестрельного оружия я действительно не представлял. Глава террористов прав. Для меня это гораздо более темный лес, чем сведения о взрывной волне артиллерийских снарядов. Но могу я, по крайней мере, попытаться. Удастся ли мне для этой попытки собрать в кулак всю мою храбрость? Если и да, то, во всяком случае, не прямо сейчас. Немаловажный этап истории пироксилинового пороха связан с экспериментами генерала фон Ленка, австрийского артиллериста и ученого. Моя речь, маскируя лихорадочную работу мозга, тем временем лилась, как во время обычной университетской лекции. Он первым произвел опыты непосредственно в полевых условиях на артиллерийском полигоне. Но это вы можете опустить, разрешил мне председатель. Уже будучи изготовлен, бездымный порох требует тщательного обезвоживания. Этот образец, который я вижу перед собой, вне всяких сомнений, был просушен весьма скверно и совершенно недостаточно. Можете воздействовать на него сколь угодно высокой температурой, и все равно не добьетесь ни малейшего эффекта. Английские исследователи провели натурный эксперимент, весьма масштабный и рискованный, в ходе которого целый склад влажного пороха был сожжен дотла. Но даже такой пожар не привел к взрыву. Однако, если первоначально использовать взрыватель, снабженный небольшим количеством гремучей ртути или по-настоящему правильно просушенного пороха, тогда результат окажется совершенно иным. Для вещей наглядности, господа, позвольте мне проиллюстрировать это свое утверждение путем демонстрации небольшого опыта. Только сейчас я понял, как лучше всего поступить. На столе горкой лежала смесь сахара и хлората поташа. Необходимые меры безопасности в тех случаях, когда предполагаются опыты с использованием серной кислоты. Именно бутылку с серной кислотой я сейчас и придвинул к себе. Если все удастся проделать правильно, тогда... тогда, несомненно, над столом поднимется плотное белое облако, настоящая дымовая завеса. Сумеет ли она скрыть меня от председателя? Может быть, он даже не начнет стрелять, сразу подумав, что все так и должно быть. Несколько мгновений я колебался. Этот план вдруг показался чересчур опасным, безумным, невыполнимым. Тем не менее, лишь он предлагал мне некоторые шансы на спасение. Поняв это, я в какой-то степени примирился с уровнем риска. Конечно, даже сумея я выскочить в окно, сохранялась возможность того, что сад, если там действительно сад, обнесен высокой стеной, что побег приведет меня в тупик, что преследователи настигнут меня в первые же минуты погони. Но, с другой стороны, ведь не было никакой гарантии, что мне сохранят жизнь по завершении этой лекции или цикла лекций, даже если я откажусь от попытки побега. Все, что я знал об обычаях террористов, доказывало, наиболее вероятен именно такой исход. Уж лучше рискнуть своей ж... О, нет, я не буду сейчас даже думать о том, чем я рискую, решившись на побег. иначе я никогда не отважусь на него. Итак, уважаемые слушатели, прошу внимания. Рискну показать вам, какой эффект оказывает маленькая, очень маленькая порция гремучей ртути на столь же маленькую в целях безопасности, но зато влажную, очень влажную порцию бездымного пороха. С этими словами я сгреб всю смесь сахара и хлората поташа на ближайший ко мне край стола, а большую часть пороха демонстративно сдвинул к противоположному концу, чтобы обезопасить ее и себя от последствий, пусть маленького, очень маленького, но все-таки взрыва. Как вы без труда можете заметить, степень влажности основной массы вещества тут никакого значения не имеет. И вот вам доказательство. Добавим еще жидкости. Произнеся это, я опрокинул бутылку с серной кислотой над горкой защитной смеси и, скрытый облаком химического дыма, со всех ног бросился к окну. Считается, что люди маленького роста вдобавок ко всему отличаются неуклюжестью. А если они при этом носят очки, то вдвойне. Ха! На сей раз я крайне убедительно продемонстрировал, что из всякого правила существует исключение. Окна я достиг одним прыжком, а в следующем прыжке буквально пронырнул сквозь него, как цирковой гимнаст. Миг, и я уже снаружи. И тот резкий треск, который раздался в зале, он уже не имеет ко мне отношения. Он по другую сторону окна. Да, резкий треск. Грохот. Оглушительный гром. Ох, что произошло? Сумею ли я когда-нибудь это описать? Едва ли. Для такого нужно быть кем-то другим, а не доктором медицины. Басовитый, глубокий, тяжелый раскат грома, казалось, сотряс земную твердь на мили вокруг. Неумолимо нарастая, он сменился чудовищным ревом, звук которого, должно быть, способен расколоть самые небеса. Высокий столб пламени вознесся на месте дома, испепеляя древесину, расшвыривая камни, превращая человеческое жилище в развалины. Со свистом и грохотом на землю обрушились осколки. Мне, знакомому с тем, как вести себя при взрывах, надо бы упасть, но я все стоял в замешательстве, пока не получил сокрушительный удар в голову, вслед за чем упал уже не по своей воле. Трудно сказать, как долго я оставался без сознания. Похоже, довольно значительное время. Во всяком случае, пришел в себя я уже дома, на собственной кровати, в моей собственной маленькой спальне, такой привычной, такой спокойной. Верная Гретхен прикладывала к моей пострадавшей голове компресс, пахнущий винным уксусом. А неподалеку дежурил наряд полиции. Крепкие, рослые молодцы при оружии, даже в касках. Увидев, что сознание вернулось ко мне, они дружелюбно улыбнулись, что сразу успокоило меня. Далеко не сразу мне удалось воскресить в памяти всю цепочку событий. Лишь постепенно мои воспоминания обрели достаточную четкость, чтобы я смог связать воедино странный визит предрождественским вечером, таинственного посетителя, замаскированного под еще более таинственную посетительницу, безостановочную гонку сквозь бурю и, наконец, мою импровизированную лекцию, а также все, что за ней последовало, вплоть до столь странного и необъяснимого взрыва. Впрочем, хотя даже в свете всего вышесказанного он был все еще странным, но некоторые объяснения уже намечаются, более того, прямо-таки напрашиваются. Достаточно вспомнить, что между мной и человеком с револьвером находился лабораторный стол, и что на этом столе были 2 фунта бездымного пороха, а точнее пероксилинового состава, не боящегося огня, но склонного к взрыву при ударе. Не думаю, что нужно изыскивать какие-либо иные гипотезы. Во всяком случае, когда я в качестве эксперимента... Да, мне уже снова удается приступить к экспериментам, выстрелил из карманного пистолета в маленькую, действительно маленькую порцию аналогичного вещества, то и результат оказался почти таким же, разумеется, с поправкой на масштабы. А если учесть, что и на столе, и, по-видимому, в доме, кроме пороха, находился динамит... Вы спрашиваете, что еще я могу сообщить об этом доме? Например, где он находился или кого еще я все же успел там рассмотреть? Вы спрашиваете также, какова оказалась судьба слушателей моей динамитной лекции, то есть погибли ли при этом взрыве они все или... Увы. Во всем, что касается этого, мои уста запечатаны. Полиция Фатерланда и Кайзера сейчас проводит комплекс активных мероприятий, и чтобы не сорвать их, мне было предписано молчание. Да-да, дорогие читатели, большего я не вправе открыть ни вам, ни даже самому близкому из друзей. Без сомнений, у полиции есть для этого веские причины. Возможно, там считают желательным, чтобы другие заговорщики думали, будто мне удалось узнать больше, чем это фактически имело место. Но даже если и нет, все равно долг любого лояльного гражданина — повиноваться указаниям полиции. Добавлю только, что и безотносительно этих указаний вдаваться в такие подробности — дело чрезвычайно мало способствующее крепкому здоровью и долгой жизни. Вряд ли кто-нибудь сумеет убедить меня в обратном. Я уже почти в полном порядке. Прежде всего, должен приписать это заботам Гретхен и доктора Бенджера, который, как вы помните, живет совсем неподалеку. Передвигаюсь я пока с тросточкой, но соседи уже возобновили свои жалобы. Теперь, правда, они главным образом сетуют на вредоносные испарения, которые будто бы являются следствием моих опытов. В какой-то степени они правы. Боюсь, что мне совсем не удалось сохранить тот прежний энтузиазм, который я совсем недавно питал к экспериментам со взрывчатыми веществами. Очень может статься, этот предмет во многом потерял для меня свое обаяние. И даже гораздо более безопасные опыты с отравляющими газами почему-то не позволяют мне вернуть прежние ощущения. Может быть, со временем мне удастся перебороть себя, и я возвращусь к моей первой любви, великой, чистой, динамитной любви. В настоящее же время, однако, мне остается лишь пребывать в тихой гавани, сохраняя обличье приват-доцента, специализирующегося в совершенно мирных и безопасных областях химической науки. Как ни странно, именно эта тишина уже начинает меня не на шутку тревожить. Есть все основания предполагать, я нахожусь буквально на волосок от какого-нибудь нового, еще более ужасного и неожиданного приключения. Да, это я предполагаю. Есть, однако, одна вещь, которую я знаю совершенно точно. Если кто-нибудь после наступления сумерек, хотя бы и не предрождественских, постучит в мою дверь и попросит медицинской консультации, я никогда, никогда, никогда не откликнусь на этот призыв. Даже если с ним обратится ко мне ближайший из моих родственников или возлюбленный Кайзер вместе со всем своим императорским семейством, половиной населения Берлина и четвертью возлюбленного Фатерлянда разом. Я приват-доцент, преподаватель химии. Никакой не врач и не знаток взрывчатки. Да, было время, когда я считал себя отличным врачом. И не просто считал себя, но действительно являлся ведущим специалистом по взрывчатым веществам. Но это время окончилось вечером накануне Рождества.